«Паук», — догадался Русич. «Для любого человека это обычный кошмар, но только не для хранителя», — продолжил унемеец, не обратив внимания на реплику землянина. «Мы заставили учеников раздеться и с ужасом увидели на сердце одного изображение мерзкой твари. Он продал душу тьме и коварно пытался проникнуть в наши тайны. Разоблаченный негодяй убил своего товарища и бежал в неизвестном направлении. Спустя некоторое время Родман вернулся». «Почему же вы не защищались?» — спросил мутант. «Энергозаряды бластеров давно опустели», — ответил незнакомец. «Да и, признаться честно, работали они плохо, отказывая в самый неподходящий момент. Другое оружие хранители никогда не использовали. Разбойники схватили нас и доставили к изменнику. Начались бесконечные пытки. Сколько длились кошмарные мучения, неизвестно. Счет времени давно потерян». Несчастный склонил голову и затрясся от рыданий. Слез у бедняги не было, а потому сцена выглядела еще ужасней. Собрав последние силы, старик произнес: «Мой друг не выдержал истязаний и покинул грешный мир. Я остался один. Трудно сказать, что удержало меня от самоубийства, и у человеческих возможностей есть свой предел. Видимо, император это понял. Ведь я — его единственная нить к судну. Пытки прекратились. Мерзавец оставил бывшего учителя в качестве приманки. Рано или поздно противник начнет поиски хранителей, и тогда появится шанс выведать древнюю тайну». «Но как ты узнал воинов света?» — спросил Карс. «В темноте это сделать нелегко». «Зрение мне не нужно», — грустно улыбнулся тосконец. «Я почувствовал мощную энергетическую волну, исходящую от вас. Определить источник большого труда не составило. Надо уметь контролировать свои эмоции. Солдаты тьмы ошибок не прощают». «Неужели группу не готовили к войне?» «Мы не успели закончить курс обучения», — ответил Храбров. «Понятно», — кивнул головой незнакомец. «Но давайте поговорим о главном. Родман рассчитывает на то, что я открою вам все секреты хранителей Унимы. Меня ему сломать не удалось, и теперь он примется за воинов света. Надеюсь, вы выдержите испытание». «Не сомневайтесь», — вставил Тина. Тяжело вздохнув, старец тихо проговорил: «Ковчег находится на острове Сорга, в 12 километрах от южной оконечности Аскании. На горном плато найдете долину между четырьмя вершинами, расположенными в виде ромба. Встаньте в центре. Место указано наскальным рисунком в виде глаза гигантской птицы. 235 метров на северо-запад, и цель достигнута. Дальнейший путь подскажут другие хранители». «Странно, я думал, корабль на самой Аскании», — вымолвил Олис. «Типичное заблуждение», — произнес тосконец. «В древности поиски судна велись постоянно. Правду приходилось скрывать. Вам предстоит побывать на Ливии, а уж затем двинетесь к самому крупному материку». «Какие блестящие планы на будущее», — язвительно заметил властелин. «Никто не забыл, что мы надежно заперты в темнице Ситла и завтра встретимся с Шеком на арене». «Глупцы», — снисходительно сказал старик. «Вы так ничего и не поняли. Поединок со зверем — это дар судьбы, свобода ценой одной победы. Подобные шансы предоставляются нечасто. Родман давно бы казнил пленников, если бы не его честолюбие. Даже тьма не способна контролировать человеческие пороки. Воспользуйтесь своей удачей. Объедините силы и убейте хищника. Правитель наверняка будет вам мешать, но с тремя воинами света негодяю не справится». «Я почему-то сомневаюсь», — возразил мутант. «В этом ваша беда», — проговорил унемеец, прислоняясь спиной к стене. «Надо верить в себя и бороться до конца. Не бойтесь смерти, она всего лишь шаг к познанию мира. Запомните мои слова и прощайте. Я ухожу с чувством исполненного долга». В камере воцарилась тишина. Несколько минут путешественники задумчиво молчали. Воины пытались осмыслить сказанное хранителем наставления. Наконец Храбров встал и подошел к тосконцу. Старец сидел низко склонив голову и вытянув руки вперед. «Спасибо», — произнес Русич и взял у немца за руку. Почти сразу Олесь резко отпрянул назад и громко воскликнул. «Матерь Божья! Он мертв!» Друзья тотчас метнулись к Храброву. Сомнений не было. Душа покинула немощное тело старика. Какими же удивительными способностями обладал хранитель, если в любой момент мог прекратить течение собственной жизни? Унемеец терпел ужасные муки только для того, чтобы передать древние секреты воинам света. Больше его в этом мире ничего не держало. «Счастливец!» — восхищенно вымолвила Аята. Борьба со злом для старца закончилась. Он свою миссию выполнил с честью. Нас же впереди ждут нелегкие испытания. Тайна, над которой тосконцы бились тысячелетиями, почти разгадана. Это огромная ответственность. Родман все точно рассчитал и не оставил хранителю выбора. «А завтра император примется за пленников», — догадался Русич. «Совершенно верно», — подтвердил самурай. «Те, кто погибнет на арене, дешево отделаются. Хуже всех придется последнему. За него наверняка возьмется Чирк. Палач не знает жалости и сострадания». «Значит, старик подставил группу под удар», — возмущенно произнес властелин. «Унемеец тут ни при чем», — возразил Тина. «Тюрьма — единственное место, где мы могли с ним повстречаться. К происходящим вокруг событиям хранитель не имеет ни малейшего отношения. Отряд должен самостоятельно выпутываться из сложного положения». «Интересно, Николь добралась до корабля?» — тихо сказал Олесь. «Было бы неплохо», — откликнулся японец. «Однако надеяться на помощь друзей, находясь в Ситле, бессмысленно. Шансов на прорыв нет ни у кого. Надо любой ценой прикончить Шека. Отец Кляйн что-то говорил по этому поводу, но я тогда не обратил внимания». «Мэнденец советовал вонзить клинок в верхний глаз хищника», — проговорил мутант. «Так легче всего достать до мозга». «К словам священника стоит прислушаться», — вымолвила Аята. Путешественники спорили еще около получаса. В тот момент, когда они решили лечь спать, Чирк принялся истязать заключенных. От воплей несчастных людей, казалось, сотрясаются стены темницы. Проклиная мерзавца, поднялись и гвардейцы. О сне никто больше не вспоминал. Ранним утром сцена вывода пленников повторилась точь-в-точь, как накануне. Два бандита по бокам и язвительные реплики палача. Впрочем, император поджидал наемников уже у стадиона. Взволнованно прохаживаясь возле ворот, тосконец с нетерпением поглядывал на приближающуюся колонну. По его приказу воинов выстроили в одну шеренгу. «Господа, сегодня ночью вы познакомились с моим учителем», — нервно произнес Родман. «Очень сильный, но глупый человек. Он мог купаться в роскоши, а выбрал путь мученика. Чирк пытал упрямца 3 декады, безрезультатно. Удивительное мужество. Хотя я никому не пожелаю подобной судьбы». «У каждого свои цели и идеалы», — заметил самурай. «Пожалуй», — согласился унемеец. «Однако теперь хранитель мертв. Довольно неожиданная развязка». «Что поделаешь, возраст дает о себе знать», — усмехнулся Тина. «Не считайте меня дураком», — раздраженно воскликнул правитель. «Одно мое слово, и вас тут же прикончат без всякого поединка. Но мы можем заключить сделку. Мне нужны смелые и преданные солдаты. А самое главное — инструмент власти. Речь идет о ковчеге. Узнав его тайны, я сведу счеты с Саланом. Ненавижу жалких слюнтяев. К сожалению, мы не в состоянии помочь», — спокойно сказал Олесь. «Понятно», — истерично рассмеялся император. «Хотите поиграть со мной в молчанку? Это даже интересно. Я люблю развязывать языки наглецам. А для начала развлечемся на арене. Шек давно проголодался. Первым в схватку вступит мутант. Тоскунец жестом указал на Карса. Как только Родман удалился, заключенных повели под трибуну стадиона. Знакомый коридор и деревянная клетка в конце пути. Для надежности пленников снова привязали к столбам. Зверь уже находился на площадке. В поисках добычи хищник яростно рыскал по арене. От трех убитых им людей остались лишь обглоданные кости. Почуяв близость жертвы, кровожадная тварь подошла к клетке и алчно посмотрела на заключенных. После короткого раздумья Шек попытался дотянуться до человека лапой. Когти зверя распороли воздух в полуметре от человека. Издав злобное рычание, хищник отбежал в сторону. Высоко подняв голову, существо с любопытством разглядывало публику, быстро заполняющую трибуну. Увы, эта пища для твари недосягаема. Минуло четверть часа, прежде чем Родман произнес очередную речь. Зрителей оказалось значительно больше, чем вчера, и организовать их было гораздо сложнее. Кроме того, пришлось ждать аланскую делегацию. Кроул решила не пропускать ни один бой. Кровавое побоище отнимало у Олис много душевных и физических сил, но женщина понимала, что ее присутствие хоть как-то сдерживает императора. Она являлась здесь единственным гарантом справедливости. А вдруг случится чудо? «Мои подданные!» — воскликнул правитель. «Накануне вы наблюдали захватывающие поединки. Каждый из приговоренных к смерти пытался убить ужасного зверя. Жизнь рассудила иначе. На арене лежат бренные останки бойцов, и никто не смеет обвинить меня в жестокости. Во всем виноват Шек». Толпа восторженно закричала. Бандитам нравился подобный юмор. Чувствуя свою безнаказанность, они с наслаждением издевались над жертвой. Приятно ощущать себя богом. Враг скрипит зубами, сжимает кулаки, но сделать ничего не может. «Сегодня мы продолжим развлечение», — усмехнулся Родман. «Бедное животное опять хочет есть. А первым нас повеселит вон тот крепкий мутант. Пусть покажет, как надо драться». Под аплодисменты зрителей охранники развязали властелина. Карс не сопротивлялся и спокойно направился к выходу. Оливиец на мгновение остановился перед Тино и Олисем и с металлом в голосе произнес: «Я убью эту мерзкую тварь. Помни о нас и бей Шека в верхний глаз», — вымолвил Храбров. Мутант сам открыл клетку и вступил на арену. Он не спеша снял верхнюю одежду и обнажился до пояса. Только сейчас разбойники смогли по достоинству оценить его силу и мощь. Красотой тело Карса не отличалось, но не восторгаться им было нельзя. Крепкие мускулы, массивный торс, огромный размах плеч. В чуть замедленных движениях воина чувствовалась уверенность и решительность. Подняв брошенный на землю кинжал, властелин смело двинулся навстречу зверю. Взгляды хищника и человека встретились. Невольно животное опустило голову вниз. Выдержать такой натиск Шек не сумел. Впрочем, сомнения недолго терзали тварь. Жажда крови толкала зверя в атаку. Хищник в несколько прыжков преодолел необходимое расстояние и набросился на врага, пытаясь проткнуть его рогом. Отскочив в сторону, мутант сильно ударил Шека по морде. К удивлению зрителей, животное не удержало равновесие и повалилось на бок. Вскочил зверь гораздо быстрее, чем Карс успел напасть. Трибуны буквально ревели от восторга. Никто не верил, что чужак способен победить, но сражался он великолепно. Между тем, озлобленный неудачей хищник изменил тактику. Проявляя осторожность, Шек старался добраться до жертвы, сохраняя дистанцию. Его резкие выпады рогом представляли для оливийца серьезную опасность. На теле властелина то и дело появлялись глубокие кровоточащие раны. Данное обстоятельство вынудило мутанта отступить. Карс сделал назад лишь пару шагов, но именно этого зверь и добивался. Практически с места животное прыгнуло вперед и всей своей массой обрушилось на властелина. Устоять воин не сумел. Мутант упал на спину, а на его плечи легли две тяжелые лапы. Острые когти впились в кожу, пытаясь разорвать ее в клочья. Будь на месте Карса обычный человек, он бы уже истек кровью. Тем временем Шек намеревался прикончить поверженную жертву. Ужасная пасть с гигантскими клыками быстро приближалась к шее властелина. В самый последний момент оливиец успел схватить хищника за рог. Зверь рычал и яростно мотал головой, но мутант крепко держал голову животного. Началась борьба мышц, и в ней явно побеждал Шек. Еще немного, и зубы хищника вонзятся в горло. От бессилия и ненависти Карс громко закричал. На мгновение сознание властелина раскрылось. В ту же секунду воин понял, что он не одинок. Неведомая энергия мощным потоком хлынула в тело оливийца. Ничего подобного мутант раньше не испытывал. Волны света накатывали одна за другой. Тьма не могла их остановить. Властелин посмотрел на зверя, поднял правую руку и, вложив всю силу в удар, пронзил кинжалом верхний глаз существа. Животное судорожно дернулось, раскрыло пасть и замертво рухнуло на лежащего воина. Дикий рев трибун неожиданно смолк. На стадионе воцарилась невероятная тишина. Взгляды бандитов были прикованы к двум распростертым на земле телам. Ни мутант, ни Шек не шевелились. Спустя минуту хищник чуть приподнялся. Зрители тотчас вскочили со своих мест. Однако, к всеобщему разочарованию, на ноги встал не зверь, а чужак. Труп животного он бесцеремонно откинул в сторону. Люди смотрели на Карса, не скрывая страха и восхищения. Окровавленное тело, перекошенное злобой лицо и безумный блуждающий взор. Подняв руки вверх, властелин издал адский вопль победителя. Тосконцы невольно попятились назад. После непродолжительной паузы зрители взорвались шквалом аплодисментов. Бандиты кричали и подпрыгивали от восторга. Еще бы, на их глазах человек прикончил Шека. Разве это не чудо? На центральной трибуне события развивались совсем иначе. Родман подозвал к себе телохранителей и приказал застрелить мутанта. В тот же миг Олис схватила унимийца за рукав. «Император, вы рискуете потерять доверие армии», — гневно проговорила женщина. «В считанные декады она распадется на несколько враждующих группировок. Обратите внимание, как реагируют солдаты на победу бойца. Вряд ли они одобрят его убийство». Правитель окинул взглядом стадион. Толпа неистовствовала. Аланка была абсолютно права. Казнь чужака может вызвать беспорядки, а то и бунт. Среди военачальников найдется немало желающих занять трон. Против взбесившихся зрителей не устоят даже верные телохранители. «Я погорячился», — зло усмехнулся бандит. «Эмоции, эмоции». Родман поднялся с кресла и громко выкрикнул. «Блестящая победа! И напоминаю всем, мое слово – закон. Пленники свободны, я возвращаю им лошадей и отпускаю из ситла. Кто посмеет напасть на этих людей в пределах города, будет сурово наказан». «Совсем другое дело», – улыбнулась Кроул, покидая трибуну. Как только женщина скрылась из виду, император подозвал к себе одного из мутантов. Очень тихо, чтобы никто не слышал, он сказал. «Немедленно позови ко мне Чирка и Джея. Есть работа». Выполняя приказ правителя, разбойники развязали заключенных и открыли клетку. Храбров и Аята тут же бросились к Карсу. Бедняга едва держался на ногах. Слишком велика была кровопотеря. С трудом открывая рот, властелин произнес. «Благодарю за помощь. Признаться честно, не думал, что выкарабкаюсь». «Тебе спасибо», — вымолвил Русич. «Ни я, ни Тина не справились бы с хищником. Выбор Родмана оказался удачным». «Император не смирится с поражением», — вмешался Тина. «Мерзавец наверняка почувствовал нашу энергию. Мы нанесли ему сильный удар. Теперь надо ждать ответных действий». «Предлагаю побыстрее убраться из ситла. выдохнул мутант. «Мне здесь не нравится». Мэндонцы и путешественники неторопливо покинули арену. На небольшой площади у стадиона собралась огромная толпа зевак. Тосконцы встретили пленников восторженными криками. Еще никому не удавалось вырваться из лап Родмана. Воины создали неприятный для правителя прецедент. У жителей порабощенного города появилась слабая надежда на освобождение. Предводитель бандитов далеко не всесилен. Удивительно, но среди унемийцев было немало солдат императора. Многие бандиты не одобряли чрезмерную жестокость тирана. Наемники прошли метров 100, когда сзади раздался радостный возглас. «Олесь! Тина!» Земляне тотчас обернулись. К ним стремительно приближалась Олис. В глазах Аланки блестели слезы. Офицеры-десантники предусмотрительно отстали от советника. «Вы спасены!» – прошептала женщина, останавливаясь рядом с Храбровым. «Еще рано об этом говорить», – вставил самурай. «Родман так просто нас не отпустит». «Тина, ты всегда был пессимистом», – заметила Кроул. «Я помогу вам исчезнуть из Ситла. Бронетранспортеры экспедиционного корпуса доставят отряд куда угодно. Напасть на аланские войска император не посмеет». «Еще как посмеет», — возразил японец. «Негодяю терять нечего. Он в Окландской степи делает все, что хочет. Мы не можем подставлять тебя под удар. Да и десантникам будет трудно объяснить, почему советник спасает дезертиров. Офицеры выполнят любой мой приказ». Мгновенно отреагировала женщина. «Не сомневаюсь», — кивнул головой Аята. «Но сейчас этого не требуется. Своим предложением о поединке ты спасла от верной смерти 9 человек. Мы благодарны и признательны. К сожалению, дальше наши пути расходятся». «Прости, Олис, но Тина прав», — вымолвил Русич. «Группа самостоятельно попытается уйти от погони. Так будет лучше». «А Олис сделал неплохой выбор», — иронично произнес властелин, вглядываясь в Кроул. «Красиво, смела, умна. Удивительное сочетание для женщины. Жизнь порой преподносит необычные сюрпризы». Карс засмеялся, но тут же скривился от боли. Видимо, Шек сломал ему несколько ребер. Удары рогом были слишком сильными. Сквозь свежие повязки обильно сочилась кровь.